Он догнал меня, пригнулся к шее моей белогубки и, схватил поводья, остановил ее. «Ну какая же вы неосторожная! Можно ли так рисковать и скакать со старыми подпругами?» — говорил он. «Я не хотела видеть этого лисочка», — и хлестнула лошадь. «Она испугалась и поскакала, я не могла ее удержать. Я не подозревала белогубки такой прыти», — оправдывалась я. «Нет, вас нельзя одну пускать. Вы не знаете опасности?» И, помолчав, сказал: «И не знаете себе цены». Последние слова он проговорил, ласково глядя на меня. Мы приехали к провалу и остановились у сторожа маленькой избушки. Старик рассказывал нам, как однажды ночью послышался страшный гул, такой, что сначала даже оглушил его. «Я и не понял, в чем дело», — говорил он. «Только поутру пошел смотреть в лес, и вижу, вода как прудок какой, и деревья на том месте были, и их не видать, и дна не достать». Сторож провел нас в лесок. Мне было очень интересно посмотреть на это подольше. Но было поздно, темнело, и мы спешили домой. «Мама будет беспокоиться, что с нами что-нибудь случилось», — говорила я. Дома мы нашли все благополучно. Соня спала, но мама действительно, сидя с тетенькой, с тревогой говорила о нас. Тетенька успокаивала мать, говоря: «Ничего не может случиться с Таней, раз Сережа с ней». Тетенька любила Сергея Николаевича и верила в него. Лев Николаевич сидел у себя и писал. Он говорил, что начал втягиваться в писание, свое обычное и любимое занятие. После чая я пошла проводить мать в тот дом, как мы называли флигель. Мама легла спать, и я присела на край ее постели. «Мама, вы знаете, — начала я, — он все про Анатолия спрашивал». «Про кого ты говоришь?» — спросила мать. «Ах, мама, конечно, про Сергея Николаевича». «Ну так что же?» «Он меня расспрашивал про Анатолия. Любила ли я его? Он говорит, что таких, как Анатоль, много, а я одна, и что он не стоит меня. Вы знаете, он такой хороший, он все понимает, все». Мать улыбнулась. «Это потому, что он тебя хвалит?» «Ну какая вы странная, мама! Он не хвалил меня, но я чувствую, как он понимает меня. Мы так хорошо с ним говорили». «Ты смотри, Таня, опять влюбишься?» Я не отвечала. Мне хотелось сказать свое. «Мама, вы знаете, что меня мучает? Это то, что Соня больна, а мне так весело. Хорошо на душе, особенно сегодня вечером. Я так счастлива. А чего это? Я вас так люблю. Когда вы уедете, я подумать не могу, что я буду делать без вас». Я прилегла головой на подушку матери, поцеловав ее. «Я тогда все Левочке буду говорить. Он очень хороший. Но он все не велит большой быть, а я не хочу его слушать и засыпать с открытым ртом, как он велит». Я засмеялась, и мне стало еще веселее. «Таня, я боюсь за тебя. Ты слишком сильно в твои годы хватаешься за жизнь», — сказала мать. «Будь осмотрительнее, друг мой». «Мама, а что, два брата могут жениться на двух сестрах?» — спросила я, не слушая морали матери. «Конечно, нет, это невозможно». «А разве ты замуж собралась?» — улыбаясь, спросила мать. «Нет, мама, ну что вы говорите? Конечно, нет, я так». Мы простились, и я ушла к тетеньке. Татьяна Александровна на другой день за утренним самоваром спросила мама, что она сделала со мной, что я такая радостная пришла к ней. Мама вкратце рассказала про наш разговор. Лев Николаевич в это время входил в столовую и просил повторить ему. Я вышла из комнаты, Мама послала меня за маленьким братом.